Глава 44. Арес. «Арес, у нас проблема!» Прокашливается Иван, когда я тихо прикрываю за собой дверь, чтобы не разбудить Юнону, и выхожу из номера. «Какого плана?» «Сегодня мне плевать абсолютно на все, кроме женщины, что в данный момент спит в постели, где мы несколько часов подряд ласкали друг друга. И что бы сейчас ни сказал Иван, я не собираюсь в это вникать, потому что на эти сутки я послал к черту весь остальной мир, решая самый главный для себя вопрос — возвращение доверия и привязанности своей женщины. Но стоило нарисоваться посреди ночи у дверей нашего номера начальнику моей безопасности, и вся безмятежность, обретенная в объятиях бури, идет трещинами. Я чувствую, как мгновенно каменею, и от расслабленной эйфории не остается и следа. Я отхожу от дверей подальше вглубь коридора, чтобы наши голоса не долетали до спящей Юноны. Встревоженный вид Ивана — хреновый знак. «Люди Рыка! Их взяли на восточном складе!» Воздух в коридоре будто сгущается. Это действительно новости так себе, потому что Рык не мог полезть на нашу территорию, не заручившись чьей-то поддержкой. Он внешний игрок, человек, за которым стоят интересы, враждебные Альтману, и тот, кому служил Эд. «Взяли?» — переспрашиваю я, чувствуя, как холодная волна адреналина разливается по жилам. «Живыми?» «Одного. Двое сопротивлялись». Иван качает головой, и в его глазах читается профессиональная сдержанность. Оставшийся в сознании молчит, как партизан. Но факт налицо. Они не просто следили. Обыскали кабинет управляющего. Документы по поставкам за последний месяц у них в кармане нашли. Покой улетает в трубу. Я моментально включаюсь в вопрос. Рык не просто изучает нашу территорию, он ищет способ, как нас подвинуть. Не думал, что он сунется сюда так скоро. Я медленно поворачиваюсь и смотрю на дверь комнаты, где отдыхает моя буря. Там находится мое единственное уязвимое место. «Иван!» Мой голос обретает стальную твердость. «Меняем график. Никаких постоянных маршрутов. Никаких плановых выездов. Держим всех на низком старте и удваиваем охрану по периметру. Я хочу знать о любом подозрительном движении в радиусе 5 километров, до того, как они сами о нем узнают». Иван коротко кивает и растворяется в полумраке коридора. Я остаюсь один. Тишина давит. Кажется, Рыку надоело ждать, и он решил дать знать о себе. Тихая ярость, знакомая по клетке, закипает где-то глубоко внутри. Они думают, что могут прийти и все отнять. Город, власть, ее. Но я не позволю. Тихо возвращаюсь в номер. Юна спит, повернувшись ко мне спиной. Шелк простыни мягко обрисовывает линию ее тела. На мгновение что-то сжимается в груди. Этот миг кажется невыносимо острым и хрупким. Каждая минута рядом с ней будто последняя, и мне хочется жадно впитывать каждый миг, проведенный вместе, потому что жду, что она отвергнет меня снова. Но и тогда я буду добиваться ее, до тех пор, пока она не сдастся. Я сажусь на край кровати, и моя тень падает на Юну. Она чувствует мое присутствие. Ее дыхание сбивается, и она медленно переворачивается. Зеленые глаза, затуманенные сном, встречаются с моими. И я вижу, как в них словно по щелчку исчезает тепло, оставляя вместо себя холод. «Ты уезжаешь», — констатирует она. «Да, я не собираюсь врать. Не сейчас». Она приподнимается на локте, и простыня соскальзывает, обнажая грудь. И я тяжело сглатываю, вспоминая, какие на вкус ее соски. «К жене?» Ее губы искривляются в безрадостной усмешке. «Нет, возникла угроза бизнесу. Мне нужно ехать и разбираться». Юнона замирает, и сон окончательно слетает с ее лица. «Что-то серьезное?» — хмурится она. «Тебе не о чем беспокоиться. Не хочу, чтобы она нервничала. Нужно перепроверить кое-что». В ее глазах на долю секунды вспыхивает тот самый животный страх, который я видел только во время нашей первой после освобождения встречи. Но он мгновенно гаснет, вытесненный более знакомой эмоцией, ее равнодушием. «Хорошо». Она натягивает на себя простыню, отгораживаясь от меня. И я чувствую, как между нами снова вырастает стена. «Юна». Глажу ее ноги. Тебе тоже нужно собираться. Мы едем домой. Я не могу оставить тебя без защиты. Арес! Усмехается она. Какая разница? Никто не может быть для меня опаснее тебя. И мне уже ничего не страшно. Есть разница. Мой голос срывается на низкий приглушенный рык. Я хватаю ее за плечи, чувствуя, как дрожь бессильного гнева проходит по моим рукам. За моими стенами я могу проконтролировать, что с тобой будет. Но на чужой территории это сделать сложнее. В особняке я также усилю охрану. Понятно? Неужели ты боишься меня потерять, Минотавр? Ее губы изгибаются в кривой безрадостной улыбке. Неужели ты не хочешь потерять свою вещь? Я стискиваю зубы до хруста. Ее слова так далеки от реальности, но сейчас я не смогу ей это доказать. Ты не вещь. Ты моя женщина. И я никому не отдам тебя и не позволю сделать тебе больно. Я уже потерял тебя однажды, и я не переживу этого снова. Я резко отпускаю ее и поднимаюсь, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Собирайся, Буря. Я завезу тебя домой. Пойду, пока сделаю пару звонков. Подхожу к двери, когда она останавливает меня. Арес! Я оборачиваюсь, взглянув на Яну и поразившись тому, насколько она прекрасна в любое время ночи. А в лунном сиянии от нее просто невозможно отвести взор. Это же не повлияет на твое обещание? Не сразу понимаю, что именно она имеет в виду. Показать мне, как ты расправишься с моими обидчиками. Она смотрит прямо мне в глаза и не поймет, если я решу ее обмануть. Я никогда больше не нарушу данного тебе слова, заявляю ответственно. И скоро ты сама в этом убедишься. Обещаю. Впереди нас ждет война, и я уверен, если они узнают, то попытаются воздействовать через нее на меня. Но Юнона не станет сопутствующим ущербом. Кто угодно, кроме нее. Она единственная, кого я не могу себе позволить потерять, даже ценой всего, что у меня есть.